Теперь побежим в припрыжку по твоим странствиям, в поисках халявной денежки. Портсигарчик этот ты пытался сдать в Новониколаевске Витальичу в Золотую пещеру и Коле Кабанову, вольному стрелку, но они, будучи людьми с некоторым житейским опытом, тебя отшили. Тогда ты дернул в Томск, обошел все три тамошних точки, но опять-таки не встретил желания отдать настоящие деньги за фуфло, вот и подался к нам, гастролер долбанный. Ладно, сказал он с видом величайшей скуки, это уже становится скучным и неинтересным. Запускайте Ашотика, что ли? Скались и цинично похохатывая, Шварц распахнул дверь на всю ширину и рявкнул: «Ашот Гамлетович, вас просят!» В дверях возник, точнее, громоздился, короче говоря, подходящее слово подобрать было трудновато, Ашотик занимал своей громадной фигурой весь дверной проем, отнюдь не узкий и не низкий, касаясь макушкой притолоки, а косяка плечами. Телосложением он более всего напоминал поставленный на попа микроавтобус. И одет был без особых претензий на элегантность, в потертые тренировочные штаны и распахнутый белый халат, открывавший необъятное пузо, а также могучую грудь, заросшую черным волосом. Из особых примет у него имелись золотая цепь на бычьей шее, весом это около килограмма, и пара золотых перстней, тоже сработанных без излишней мелочности. Картина была впечатляющая. «Барит Зевс!» — прогудел великан. «Барит Зевс, Ашотик!» — сказал Смолин приветливо. «Заходи, не смущайся!» «Кого, Вибат?» «А вот тебе милая девочка!» — сказал Смолин, кивая на обомлевшего москвича. «Вот это нехорошее создание пыталось нас, убогих, кинуть на приличные деньги, но было разоблачено. Что же еще с ним сделать-то?» «Ибат, конечно!» — пробасил Ашотик, надвигаясь. «Ах, какой красивой девочкой я торчу! Сама штанышки снимешь, милая, или тебе помочь?» Судя по реакции, заезжий жулик никакой любви к подобным развлечениям не испытывал. Он отпрыгнул к стене, вжался в нее так, словно надеялся проломить, и заорал: «Вы что, охренели?» «Ничего, ничего», — сказал Смолин, ухмыляясь, — «мы же не звери. И в правовом государстве живем. Потом покажем тебе дорожку до РОВД, и ты там сможешь невозбранно подать заявление о том, что с тобой совершили акт мужеложества самым насильственным образом. У Ашотика все равно железная справка из дурки. Недельку там покантуется, а потом мы его выкупим в который раз. А вот тебе придется следакам по 10 раз повторять, как именно тебя ставили и что именно проделывали. Ну ладно, соловья баснями не кормят. Давай, Ашотик, побалуй с девочкой, а мы посмотрим». «Ва!» — с большим воодушевлением воскликнул Ашотик, звучно похлопывая себя по пузу. «Ходи сюда, моя сладенькая! Ашот Гамлетович, тебе совсем не больно, а приходует!» Он ловко сцапал москвича с неожиданным для столь великанской фигуры проворством и вмиг легонько придушил, едва тот нацелился орать. Припечатал физиономии к столу, похлопал пониже спины, ласково приговаривая: «Тебе понравится, солнышко!» Его жертва, все еще тщетно пытаясь вырваться, издавала звуки, больше всего напоминавшие щенячий скулеж. Когда ситуация для некоторых ее участников, точнее, одного единственного, исполнилась законченного драматизма, Смолин легонько хлопнул в ладоши: «Стоп, снято, всем спасибо». Отпустив незадачливого афериста, Ашотик напоследок еще раз ласково похлопал его по попке, хохотнул и удалился в сопровождении Шварца. Милейший был человек, без малейшей тяги к педерастии, работал шеф-поваром в армянском кафе напротив и добрым соседям охотно оказывал подобные услуги за смешные деньги. Поскольку к тому же, как давно выяснилось, всю жизнь мечтал играть на сцене, да как-то не сложилось. Смолин сел за стол и брезгливо сказал: «Ладно, не хлюпай, чадушка, пошутить нельзя». Москвич, все еще легонько сотрясаясь от нешуточного испуга, таращился на него с лютой, бессильной злобой, но вякнуть хоть словечко, разумеется, опасался. «Можно все это провернуть и по-другому», — хладнокровно продолжал Смолин. «Тебе не приходило в дурную башку, что номера купюр могли быть переписаны? Тогда процедура и вовсе становится культурнейшей, цивилизованнейшей. Строчим заяву в РОВД, сдаем тебя, козла. Экспертиза в два счета устанавливает, что Фабер и оба японца липовые, и светит тебе веселая статья касаемо торговли заведомыми фальшаками. А учитывая, что казацкая шашечка настоящая, приплюсовывается еще и торговля холодным оружием. Чистейшее дело получится, согласись. Вряд ли у тебя найдутся бабки высвистывать столичных звезд вроде Резака и Падлы, так что куковать тебе, придурок, на сибирской зоне от звонка до звонка. Мы люди не злые, мы тебе обязательно дачку пошлем с пряниками и вазелином. У нас на зонах любят из московских манек делать. Он закурил, спокойно пуская кольца к потолку, посмотрел на окончательно растоптанного оппонента и сказал почти равнодушно: «Ладно, дело время, потехи час. Выкладывай бабки, ублюдок, и сматывайся. Твое счастье, что некогда с тобой разбираться по полной, да и руки пачкать неохота. И запомни себе намертво, придурок жизни, что дикарей в Сибири не водится. Здесь тебя самого разведут, пискнуть не успеешь. Еще не веришь, что так легко отделался». Незадачливый обладатель блестящих бусиков принялся выкладывать деньги на стол, а когда он закончил, недоверчивый кот ученый подошел и вывернул ему карманы. «Пшел вон», — сказал Смолин. «А вещички тебе?» — ласково улыбнулся Смолин. «Ах ты ж, сука наглая! Вали отсюда, пидор непроткнутый, пока я сердиться не начал всерьез. Ну, салфет вашей милости», — сказал с грациозным поклоном кот ученый, распахивая настежь ведущую на улицу дверь. И когда парнишечка кинулся мимо него к свободе, от души влепил хорошего пинка, москвич едва не приземлился на четыре точки, но устоял и в припрыжку припустил за угол.